Глава 4. Весь вечер у меня уходит на то, чтобы привести себя и свою одежду в порядок. И если со мной все более-менее нормально, не считая ссадины в угле губ, то мои единственные джинсы и толстовка в весьма плачевном состоянии. Мне требуется почти 2 часа, чтобы отстирать их. Но и это не самое печальное. На моем кроссовке снова оторвалась подошва. На этот раз навсегда. Именно этот факт становится последней каплей. Зарывшись в общей душевой, я расклеиваюсь. Сажусь на корточки в самый угол и, обхватив себя руками, долго реву. Нарушая обещания, данные самой себе, жалею себя и проклинаю тот день, когда родилась. Зачем? Разве кто-то хотел этого? Радовался моему появлению на свет? Нет. Покойная тетка как-то по пьяни рассказала, что мама аборт сделать хотела. Но в нашей поликлинике как раз не было гинеколога. А денег, чтобы ехать в город, мама не нашла. Дед тоже вечно ворчал, называя меня нахлебницей. Отец и вовсе обо мне не знает. Теперь, может, никогда не узнает. Если блондинка исполнит угрозу и нажалуется на меня в деканат, меня отчислят и выгонят из общаги. Оборванкой я к нему на порог не заявлюсь. На следующий день на подходе к универу меня нагоняет Инга. Какое-то время молча шагает рядом, а затем смущенно проговаривает. «Короче, это... Спасибо, конечно. Не за что. Буркую под нос. Но я бы сама справилась». «Ага». Скашиваю на нее взгляд. «Я видела, как ты справлялась. Вчера мне было искренне ее жаль, а сейчас она вызывает лишь глухое раздражение. Вела себя как тряпка и даже не вступилась за меня». «Да просто эта Ирка, она отмороженная». Оправдывается одногруппница. «Шестерка Нечаевой!» «Кого?» «Нечаева с 3-го курса. Она тоже вчера была. Белобрысая!» «Ясно. Та, что жаловаться на меня обещала. При мысли об этом от страха сводит живот. Зайдя в аудиторию, привычно выбираю заднюю парту и, вытащив из рюкзака тетради, кладу голову на сложенные перед собой руки. Настроения нет, и на душе кошки скребут». Преподаватель Николай Степанович приходит спустя 5 минут после начала пары, здоровается и обращается напрямую ко мне. «Короткова, тебя в деканате ждут!» У меня внутри все обрывается. Начинает гореть лицо и трястись руки. Мне конец. Уже представляю, как с позором возвращаюсь домой в деревню, как расстроится моя учительница и будет плеваться в мою сторону пьяный дед, уныло плетусь в деканат. С минуты нерешительно топчусь под дверью, а затем тихонько стучусь. «Можно?» «Входи», — глядя на меня с укором, проговаривает секретарь Светлана. «Вызывали?» «Садись», — указывает она на стул у стены. «Не ожидала от тебя!» «Я не виновата!» — выкрикиваю пылко. «Они начали бить Ингу!» «Виктору Андреевичу рассказывай!» «Он у себя?» «Сейчас придет!» В подтверждение ее словам дверь открывается, и в приемную входит сам деканат с... сыном губернатора. «О, черт!» Можно прямо сейчас сдавать студенческий и собирать чемодан. Опустив взгляд на сцепленные в замок руки, жду приговора. «А, Короткова!» «Доброе утро!» — сипит мой голос. «Вызывали?» На Греховцева не смотрю. Но буквально кожей чувствую его присутствие. Это сильно угнетает. Хочется накрыть голову руками и сжаться в комок. Секретарша начинает тихо переговариваться с ним. Слышится шелест бумаги и звук шлепающих печатей. А я сижу, как мышка в мышеловке. «На тебя жалоба поступила», — говорит Виктор Андреевич сурово. «Я знаю, но я не виновата, честное слово». «Говорят, ты студентов избиваешь». Она первая на меня набросилась. «Короткова, ты не в детском саду и не в детском доме», — повышает он голос. «Нам такие студенты не нужны». «Но я правда не виновата», — вскрикиваю отчаянно. «Она ударила Ингу, а когда я вступилась, набросилась на меня». «Кому ты врешь? Соловьева учится уже 3-й год и ни разу не была замечена в драках». Закрыв лицо руками, я всхлипываю. Это бесполезно, мне никто не поверит. «Да не виновата она», — звучит как гром среди ясного неба. «Соловьева потасовку начала, я видел». Не веря своему счастью, распахнув глаза, смотрю на Греховцева. Декан, замешкавшись, тоже переводит взгляд с меня на Германа и обратно. Сам же мой спаситель, не обращая на нас никакого внимания, продолжает невозмутимо ставить подписи в бумагах. «Вы видели?» «Видел», — подтверждает уверенно, а у меня чуть челюсть на колени не падает. Виктор Андреевич обращается к Греховцеву с таким почтением, словно перед ним император всея Руси, а не студент. «Раз так...» — разводит мужчину руками. «Иди!» «Спасибо!» — соскакиваю со стула. «Но, Короткова!» — грозит пальцем. «Смотри мне!» Пулей вылетаю из деканата и, не чувствуя ног, добегаю до конца коридора, сворачиваю на лестничную площадку, спускаюсь на первый этаж и останавливаюсь только в холле у пропускного пункта. Прижав руки к груди, считаю удары сердца. Вот это адреналин! Быть на волосок от гибели и оказаться спасенной в самый последний момент. Спасенной Греховцевым. Невероятно. Не то, что он оказался свидетелем драки, а то, что встал на мою сторону. Наверное, его отец не такой уж плохой губернатор, раз смог воспитать такого сына. Немного успокоившись, возвращаюсь в аудиторию. Юркнув между рядами, сажусь рядом с Ингой. «Из-за вчерашнего вызывали?» «Ага». «Блин». Нервно заламывая руки, начинает ерзать на стуле. «Хочешь, я схожу в деканат и расскажу, как все было?» «Не надо, все уже в порядке». «Они тебе поверили?» С сомнением спрашивает Инга. «Задняя парта!» Обращается к нам лектор. «Еще слово, и пойдете в коридор». Мы послушно замолкаем и больше к этой теме не возвращаемся. После занятий я забегаю в читательский зал, а затем перед выходом из универа набираю из кулера воды в пластиковый стаканчик. Делаю небольшой глоток, разворачиваюсь и резко налетаю на чье-то большое тело. Рука дергается, и часть воды из стакана выплескивается на рукав кожаной куртки. «Неуклюжая!» — слышу над головой. Вскидываю голову и натыкаюсь на пронизывающий взгляд сына губернатора. «Извините». Выдавливаю из себя и, протянув руку, пытаюсь смахнуть капли с черной кожи, но мне не позволяют. Герман делает это сам и уже намеревается уйти, как я вспоминаю, что не поблагодарила его за спасение. «Спасибо!» — посылаю в спину. «За то, что заступился перед деканом!» Парень замирает, оборачивается ко мне и проговаривает негромко. «Никогда больше не смей разговаривать со мной!» Кожа лица мгновенно вспыхивает. От стыда горят уши, а горло стягивает спазмом.